Глава 9. Ирина. Отец пьет чай, а я вяло ковыряюсь вилкой в салате. Аппетита нет совершенно, но Эльмира же старалась, надо поесть. Закатываю глаза и отправляю в рот очередной кусок помидора. Не лезет. Я вообще вся как натянутая струна. Хочу поскорее сбежать к себе, но это неуважение. Тщательно жую и мысленно утекаю в недавнюю встречу с Вороном, невольно смакуя подробности. Какой же он все-таки мужчина в самом прямом смысле этого слова. Высокий, статный, широкоплечий. В нем чувствуется недюжинная сила, стальная уверенность и первобытная мощь. За такого хочется спрятаться, как за каменную стену, за которой совсем не страшно. Его касания, на удивление, нежные и легкие, как крылья бабочки. Но такие трепетные, что аж дыхание перехватывает. А взгляд — открытый и откровенный, без гадкой похоти в глубине, как у Асада. До мурашек пробирает. И задевает внутри что-то такое, что до сих пор вибрирует во мне. Плаваю в воспоминаниях, как в теплом море, и забываю обо всем. Мечтательная улыбка появляется на губах. Нет, я, конечно, понимаю, что все это просто фантазии, и никогда они не станут реальностью. Но в мечтах именно Ворон становится моим рыцарем в сияющих доспехах. Так и представляю, как Асад пытается меня увести в свой замок, но появляется он, мой спаситель. Сильный и решительный. Закрывает собой и достает меч. Пара уверенных взмахов, и Асад бежит прочь в одних трусах. Белых, в красное сердечко, как в мультиках. Смеюсь получившейся истории и качаю головой. Перечитала, видимо, исторических любовных романчиков. Но жизнь гораздо прозаичнее и жестче. «Ирада!» Вздрагиваю от неожиданности. «Я с кем разговариваю?» «Чёрт, надо же было так увлечься подробностями любовного романа!» «Прости, задумалась». Нервно кусаю губы, стараясь скрыть эмоции. Еще не хватало, чтобы отец догадался. «О чем?» — хмурится он. «Скорее, о ком?» «Но вслух этого не говорю, а просто вспыхиваю от стыда». «Об учебе. Говорю первое, что приходит в голову. Зачет скоро, надо подготовиться. Кстати, про учебу. Голос отца становится тяжелее, а у меня по спине пробегает холодок. С кем ты разговаривал около института? О чем ты? Притворно округляю глаза, но голос предательски дрожит. Я не умею врать, совершенно. Но, видимо, пора учиться. «Не прикидывайся!» — рявкает отец, а Эльмира язвительно посмеивается. «Ты прекрасно знаешь, о чем. Что у тебя с этим мерзавцем?» «Он видел, как я разговаривала с Вороном. Видел, но специально ничего не сказал сразу, чтобы я потеряла бдительность. А я-то, дура, повелась». «Ничего. Виноват, опускаю глаза. Он просто предложил меня подвести. «Просто?» Отец повышает голос. «Ты считаешь это допустимым?» Давит, пытаясь сломать, но внутри, наоборот, зреет сопротивление, и оно, конечно, побеждает. «Что в этом такого?» Вскидываю подбородок и с вызовом смотрю в глаза отцу. «Я даже не согласилась!» За такую дерзость можно и по лицу схлопотать, но отец лишь опасно прищуривается. «Ты разговаривала с посторонним мужчиной», — напоминает вкрадчиво, но в то же время жестко втрамбовывает в мозг. «Ты разве забыла, как должна себя вести приличная девушка?» «Не забыла», — говорю сквозь зубы и сжимаю под столом кулаки так, что ногти болезненно впиваются в кожу. Больно, но немного отрезвляет и приводит в чувство. «Ирада, о чем ты только думаешь?» Отец со злостью припечатывает ладонь к столу. «У тебя помолвка на носу. Не дай бог, кто-то донесет осаду, и он усомнится в твоей чистоте и невинности. Он качает головой, предупреждая о возможных последствиях. «Ну и пусть!» – взрывает меня. Вскакиваю с места. «Я все равно не хочу! Пусть откажется!» «Опозорить меня решила!» – рычит отец и подается вперед. «Разве так я тебя воспитывал?» «Ты продал меня, отец!» Буквально выплевываю ему в лицо. «Тебе не стыдно?» «Замолчи!» Он с силой бьет кулаком по столу. Вздрагиваю и по инерции отпрыгиваю в сторону. «Иди в свою комнату. До понедельника больше из дома не выйдешь». «Я что, в тюрьме?» «Хватит, я сказал». Выдыхает отец, бледнеет и начинает оседать на пол. «Отец!» Бросаюсь к нему и удерживаю, не давая упасть. «Что с тобой?» «Сердце». Хрипит он и закатывает глаза. Эльмира сразу же оказывается рядом. Вдвоем мы укладываем отца на диван и вызываем скорую. Вроде обошлось, но я все равно чувствую вину за случившееся. Чуть не довела отца до инфаркта. «Что я за дочь такая?» Убегаю к себе в комнату. Падаю лицом на постель и даю волю слезам. Жалею себя и свою судьбу. Даже не представляю, как выпутаться из этой паутины вины и долга. Может, просто сдаться и покориться решению старших? Так всем будет лучше. А с мужем договориться. Сам же сказал, что это возможно. Он станет моим первым и единственным. Во всем. Я ведь даже не целовалась ни разу и не знаю, как это делается. Девочки рассказывали подробности, но так это все непонятно и постыдно. Невольно представляю себе, как Асад приближается, а я пытаюсь принять его для себя. Проникнуться им вопреки всему. Его запах щекочет обоняние. Вдыхаю и невольно морщусь. Слишком грубый и яркий. Мне не нравится, отталкивает. Горло подступает тошнота. «Я не смогу. Лучше будет всем, кроме меня».